Явление 15. Кроме Чацкого. Фамусов. Ну что, не видишь ты, что он с ума сошел? Скажи серьезно, безумный, что он тут за чепуху молол? Низкопоклонник, честь и про Москву так грозно. А ты меня решила уморить? Моя судьба еще ли не плачевна? Ах, боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна? Конец. Запись аудиокниги произведена студией Ardis Consult в 2003 году. Читал Вячеслав Герасимов.